разъедаемого коррупцией, развращенного роскошью и доступностью всех земных благ. Паразитизм существования семьи Дзя губит не только ее основных представителей, он роковым образом сказывается и на всей многочисленной челяди, окружающей эту семью. Уже в самом начале романа автор устами торговца-антиквара выносит приговор семье Дзя, который не думает о хозяйственных делах и не заботится о том, чтобы жить поскромнее. Это обличение аристократии, гневно звучащее на протяжении всего романа, свидетельствует о том, что объективно Цао Сюэ Цинь стоял на антифеодальных позициях, критиковал и осуждал вырождающуюся помещичью аристократию. Роман «Сон в красном тереме» был и остается одной из самых любимых книг китайского народа. Его герои вошли в жизнь Китая так же, как в нашу жизнь вошли герои Гоголя, Толстого, Салтыкова-Щедрина. Буржуазные исследователи романа «Сон в красном тереме», Ху Ши, Юй Пинбо и другие старательно замалчивали реализм этого произведения. Стремясь скрыть от китайского народа исключительную социальную ценность романа, они все свое внимание направляли на схоластическое исследование вопроса о том, кто является прототипом образов романа, где находились те или иные места, описанные в романе и так далее. Впервые о реализме романа в полный голос заговорил Лу Синь. Однако Юй Пинбо и его последователи игнорировали высказывания Лу Синя и продолжали схоластически анализировать роман в духе старой литературной критики. И только в наши дни, благодаря усилиям литературоведов-марксистов, подлинное значение романа «Сон в красном тереме» было раскрыто на страницах китайской печати, отмечавшей, что этот роман является выдающимся реалистическим произведением китайской литературы, широко отразившим жизнь своей эпохи. В этой связи необходимо отметить важность развернувшейся в октябре 1954 года на страницах китайской печати дискуссии о романе «Сон в красном тереме». «Сон в красном тереме», отмечает известный критик и литературовед Джоу Ян, является одним из самых значительных памятников нашей литературы. С первого же дня своего появления он пользуется у широкого читателя вниманием и любовью. Об огромной популярности его свидетельствует и бытующие в китайском языке крылатые слова: «Грош цена всем толкам о поэзии и классике, если не касаешься сна в красном тереме». В ходе дискуссии столкнулись два различных мировоззрения, два литературоведческих метода: литература ведов-прагматистов, сторонников буржуазно-идеалистических взглядов, и литература ведов-марксистов, стоящих на позициях материализма и социалистического реализма. Одним из наиболее ярких апологетов субъективно-идеалистического течения является Ху Ши, который был главарем реакционной идеологии в старом гоминдановском Китае. Получив образование в Соединенных Штатах Америки и избрав своим наставником Дьюи, Ху Ши в течение многих лет выступал сторонником пресловутой теории прагматизма, стремясь оправдать господство империализма в Китае, подорвать веру китайского народа в свои национальные силы, заставить его утратить свою национальную гордость. Антипатриотические, антинародные реакционные взгляды Ху Ши, которые он широко пропагандировал в своих многочисленных работах по вопросам философии и филологии, пагубно влияли на развитие здоровых революционных идей, на рост и формирование китайской прогрессивной интеллигенции. Буржуазно-идеалистические взгляды Ху Ши оказали значительное воздействие на представителей старой китайской интеллигенции, среди которой широкое распространение получили порочные концепции «наука ради науки» искусство ради искусства, исследование ради исследования.